Какие марки? Баба-дама называет очень высокие заграничные вина. Шембертен, Мутон Ротшильд. Ну, голубушка, рекомендуете вы ей. Проваливайте, откуда пришли. И благодарите Бога, что я не зову полицию. Порублю за бутылку продавать Мутон Ротшильд в состоянии только вор. Очевидно, вина ваши краденые. Баба-дама, ничуть не смутясь, возражает. Никак нет, как можно, чтобы краденые? Мы только что без патента торгуем, а на каждую партию, которую будем доставлять, мы в полном своем праве. Как же так? Откуда вам достаются дорогие вина дешевле, чем они продаются на месте? А это вина, которые остаются из погребного отпуска на придворные обеды, которые бутылки не поступают на столы, то экономия уже не возвращается обратно в погреба, но остается в подарок прислуге. Официанты делят вино между собой, а я у них скупаю и перепродаю. Вот и весь секрет, какое наше винцо выходит. И стало быть, ничего в нем запретного нет, и совсем незачем вам беспокоить полицию». «Если так, вы заинтересованы. Хорошо, принесите на пробу несколько бутылок. Вино действительно превосходное. Благодетельница, волочите еще. С удовольствием. Но только, извините, могу доставить лишь большой партией. Бутылок этак в 200, не меньше. Ой, куда мне? Сударь, сами извольте рассуждать. По рублю за бутылку беру. По мелочам продавать не стоит и мараться. На извозчиков, почитай, столько же проездишь. Да на машину. Ведь мы петерговские». А у вас винцо разойдется, чего в доме не выпьют, с великой радостью разберут знакомые. И то правда. Хорошо, доставайте 200 бутылок. 200 бутылок принесены, они совершенно той же формы, с теми же этикетками, что пробные. Деньги заплачены, продавщица исчезла, вы хвалитесь приятелю. Вот попотчую тебя винцом. Слово даю, такого ты еще и не пробовал. Приятель пьет и делает страшную гримасу. Бррр, уж именно что еще не пробовал. Кто тебя наградил этой бурдой? Пьете. Ужас, что такое. И сусло, и уксус, и сивуха. Должно быть испорченная бутылка, плохая пробка. Откроем другую. Напрасно. Можете откупоривать вторую, третью, пятую, десятую, сотую. Все будет. Сандал, фуксин, сжженный сахар, слегка заправленный плохим лафитом или когором для запаха. Месиво гнуснейшее на вкус и весьма мрачное желудочными последствиями. По крайней мере, один небезызвестный журналист, рискнув по ненасытности утробы своей опорожнить бутылку такого вина, едва не отдал Богу душу. Ясно, конечно, что вино это никогда не видало не только дворцовых погребов, но даже обыкновенных купеческих подвалов. Мошенничество это рассчитано на, так сказать, психологию молвы. Легенда об остающихся после придворных парадных обедов драгоценных винах действительно существует в Петербурге. И, кажется, вина действительно дарятся прислуге, и та действительно продает их в свою пользу, но, конечно, не по рублю за бутылку и не в частные руки, а крупным виноторговческим фирмам, дающим очень хорошие цены и являющимся постоянными, многолетними, систематическими покупателями. Они приобретают товар, а вы легенду о товаре и карикатуру на товар. Ну, а первое – это вино. Кусок сала, положенный в мышеловку, чтобы заманить мышь. 3-4 бутылки хорошего вина приобретаются промышленницей рублей за 12. Остальные расходы производства. Рублей на 5 бурды для наполнения бутылок, да около 8 копеек с бутылки за посуду со всей укупоркой. Следовательно, рублей за 25 приготовляется вся приобретаемая вами партия. Вы платите 200 рублей, барыш – 175. Кажется, недурно. Но, скажет читатель, принимая вино, вы можете попробовать его вторично. А на сей случай в корзине или подвешенные под юбками продавщицы имеются в запасе 2-3 бутылки хорошего вина, которые будут ловко подсунуты вам как вторичная проба. Вы платите такой хороший процент, что продавщице не жаль угостить вас на прощанье венцом порядочным. А затем для нее главное поскорее выбраться из вашей квартиры и по возможности не повстречаться потом с вами на улице. А впрочем, если и повстречается, то что за беда? Какую ты мне бурду продала, чертова кукла? Окреститесь, батюшка, никогда я вам ничего не продавала. Впервые вас в глаза вижу, а за чертову куклу ответите. Не в бессудной стране живем. Господа прохожие, господин городовой, будьте добры прислушаться».